Вячеслав Соколов. Прокачаться до сотки. 1. Прокачаться до сотки 1. Пролог. Сможет ли муравей проползти к своей цели, минуя пасущиеся стадо слонов? Вполне возможно, если его не заметит и не наступит. Именно такое чувство испытывала спортивно сложенная, темноволосая девушка, с явной примесью восточных кровей, лежа в пилотском ложементе с тел с корабля. Ведь если хоть один из присутствовавших в звездной системе кораблей заметит ее, то без опознавательного сигнала свой-чужой ее просто сотрут в порошок. К сожалению, на украденном прямо с верфи кораблике такая система не была даже установлена. Так что остается только надеяться, что маршрут рассчитан верно и инерция неуправляемого полета доставит ее к нужному месту. Ведь если в расчеты закралась ошибка, то придется включать двигатели и чувствительные радары охраны засекут ее даже под стелс-полем. И все может закончиться печально. Хотя если кораблик успеет войти в атмосферу, то есть надежда, что она возродится, так же, как и те две души, запертые в амулетах-хранилищах. Но при этом не будет гарантии, что их не раскидает по всей поверхности планеты, и ее друзья не смогут узнать ту важную информацию, которая хранится в ее голове, а также не узнают, зачем они отправились на планету Эдем. И вот голубая планета наплывает, закрывая обзорный экран. Кажется, потребуется включение маневровых двигателей для корректировки курса. Но это не страшно. Всего 10-20 секунд, это не половину планеты облетать. Прорвемся. Взревела сирена и механический голос сообщил. Внимание, наблюдается ракетный залп. До столкновения. 5, 4, 3, 2. Запнувшись, искусственный интеллект умер. Планета Эдем заявила свои права. Прорвались, мальчики. Мы прорвались. Из глаз красавицы текут слезы. Руки судорожно прижимают к груди два серебристых амулета с душами ее друзей. А неуправляемый корабль неумолимо летит к поверхности планеты. Для того, чтобы войти в Эдем, требуется умереть. Глава 1. Добро пожаловать в Эдем. Согласно протоколу 2.12, вам присваивается статус эмигрант. Желаете получить гражданство? Да нет, буквы назойливо мигают красным, требуя сделать выбор. Что вообще происходит? Где я? Мои последние воспоминания о том, как мы с парнями кидаемся в рукопашную, так как не осталось ни единого патрона, а шакалы все перли и перли. А потом кто-то из них попытался выстрелить в спину моему лучшему другу, и я сознательно встал на пути автоматной очереди, порвавшей все внутренности в труху. Так что не мог я выжить после такого, о чем свидетельствует серая хмарь вокруг и отсутствие следов пулевых ранений на пузе. Голом пузе, из одежды только боксеры, а буквы все настойчиво мигали, предлагая получить гражданство. Ага, сейчас, я в России прописан, детка, а учитывая название Эдем, навевает определенные мысли, так что нет, хрясь, кулаком по кнопочке, размигалась тут, виртуальная табличка с надписью исчезла, чтоб буквально через пару секунд вылезла новая. Эмигрант не может покинуть территорию приемного пункта. Желаете принять гражданство? Да нет, нет же сказал. Чего прицепилась? Не хочу ни в какой сад эдемский. Мне и здесь нормально. Ничего не чешется. И вообще я в Россию домой хочу. Где тут выход? Стукнув еще раз по отказу, пошлепал босыми ногами. Хм, паркет? Ага, нормально. Раз не бетон, уже не казематы. Сейчас найду только таможенника и напишу отказ от гражданства. Пускай садят на обратный рейс и отправляют домой. А упорная табличка все появлялась, требуя, угрожая, умоляя. Но я просто отмахивался от нее. Даже сам с собой соревноваться начал, насколько быстро смогу ткнуть в красную кнопочку. Стоп, что за беспредел? Кнопки поменялись местами и цветом. Чуть надо не нажал. Ну все, вы попали. Кричу в серое никуда. За подставу ответите. И уже тише пообещал, дайте только срок, найду кому дать вгрызло и сразу дам. КХМ, молодой человек, кто-то аккуратно постучал пальцем по плечу. Ну, я предупреждал, эх, такой удар прошел мимо, ведь, наверняка бы, свернул морду на бок стоящему метрах в двух от меня ангелочку. Ничего, сейчас исправим, с ноги. Стойте, молодой мужчина, в белом балахоне и с крыльями за спиной, выставил перед собой руки, не надо драться. Пожалуйста, да я не начинал еще, недобро усмехаюсь. Думаете, можно заставить десантника предать родину? Да кто же говорит о предательстве? Удивился блондинчик. Вы же сами прибыли на нашу планету, а теперь упираетесь, не желая освобождать пропускной пункт. А у нас перерождения зависли. Так в чем проблема, дружище? Ослепительно улыбаюсь и, раскинув руки, Пытаюсь обнять субтильную фигуру, но тот отскакивает, как ошпаренный, и вновь выставляет перед собой конечности. Прощу без рук, пожалуйста, давайте, просто примите гражданство и все. Да ты чего, болезный, хмурюсь, в уши балуешься, я же сказал, нахеру я видел вашу эмиграцию, давай отправляй меня обратно на родину. Да не могу я, разводит руками, явно пребывая в расстроенных чувствах. Если вы не хотите входить в Эдем, зачем было преодолевать разделяющие наши планеты пространство и лететь сюда? Все существа как существа, прилетают за бессмертием, а вы упираетесь. Прям русский десантник, а я и есть русский десантник, усмехаюсь. Что, пернатый, замахав крыльями, отлетел от меня метров на 10 и оттуда прокричал. Можно было сразу догадаться, ведь только что с одним едва договорился, а уж такого больного человека, как Балагур, у нас точно еще долго помнить будут. Балагур, подскакиваю на месте. Какой Балагур, и с кем ты там еще договаривался? А ну, птица, ходи сюда. Ага, все бросил и полетел, машет на меня руками. Мы хоть и бессмертные, но оторванные крылья — это больно. Так будем договариваться. Лады, а сам на всякий случай делаю маленький шажок поближе к пернатому, а то вдруг ловить придется. Прошу, стойте там, выставляет перед собой руки и начинает тараторить. Балагур человек-землянин, и чуть сбившись, добавил, буйный жутко, устроил у нас тут погром, и, всхлипнув, пожаловался, крыло мне оторвал, все требовал домой его отправить, а как я его отправлю, никак, ну, понятно, что скрутить мы его скрутили, только толку-то, это же управленческий пласт реальности, тут можно усилием воли перемещаться, так что пришлось договариваться, ой, больно, только не отрывайте крыло, не боись, пернатый, усмехаюсь. Слышал выражение, язык мой враг твой, а почему ваш язык мой враг, удивляется ангелок, ну как тебе сказать, с задумчивым видом расправляю ему крылья, чисто посмотреть размах, но пернатый, кажется, решает, что я собираюсь их оторвать, я понял, понял, ладно, вздыхаю, ты не сказал, кто второй, тоже русский десантник, чуть не плачет, а ведь казался таким интеллигентным человеком, и ник себе выбрал Тихоня, но на самом деле тоже буйный. «Ну почему всегда в мою смену?» — взвыл белугой. «Ты не ной, встряхиваю за крыло. Рассказывай давай». Глава вторая. «Желаете получить статус почетный гражданин Эдема?» «Да нет, эх, ну куда деваться? Или принимать, или сидеть здесь до морковки на заговенье. Понятно же, что ничего больше не вытрясешь из местных администраторов, маскирующихся под ангелочков. Ух, еще те торгаши, жадины одним словом». Нажимаю виртуальную кнопочку «Да», а сам внимательно наблюдаю, затем, не изменится ли выражение лица пернатого, а то мало ли, может это подстава какая-то, но вроде нет. Ангелочек облегченно вздыхает и слегка дрожащим голосом просит, молот, ну верни перо, ага сейчас, прячу вырванное у него из крыла перышко себе в карман, камуфляжных штанов, полученных от пернатого в качестве бонуса, вместе с берцами и голубым беретом, а вдруг ты дурить начнешь? Тогда я найду какого-нибудь шамана Вуду, он мне сделает куклу, я ей это перо в задницу и воткну, чтоб тебя болезного на поворотах не заносило и ты от меня сбежать не смог. Ты же помнишь, что после смерти мы попадаем снова сюда. Нет-нет, машет руками, никаких подстав. Нам вашего друга Балагура за глаза хватило, и вдруг доверительно пожаловался. Вы знаете, на административном уровне, выражение за ВДВ, вздрагивает и, оглянувшись, шепчет, является ругательством. Аж хрюкаю в попытке не заржать. Похоже, Вовка тут дал всем прикурить и отучил местных крылатиков от подстав. Так что вы лучше не умирайте, прикладывает руки к груди. А перо мое спрячьте в берет, не стоит его всем показывать. Заодно и бонус дополнительный получите. На живучесть, робко улыбается. Вам пора, указывает рукой на появившуюся в паре метров от меня арку портала. Прощайте. Делаю шаг к выходу. И почти покинув негостеприимное место, слышу грустное «Спасибо». Оборачиваюсь, в недоумении разглядывая слегка помятого после нашего общения пернатого. «За что?» «За то, что только одно перо вырвали», вздохнув, исчезает. «Мдя, это я, кажется, облажался. Вот чувствую, обладает массой полезных свойств это перышко». Тут же перед мысленным взором нарисовался недовольный Степаныч, он же старший прапорщик Иванов, и неодобрительно покачал головой. «Что ж ты, Алижа, так опростоволосился? Сколько раз тебе говорить, не доведет до добра тебя твоя доброта. По миру с тобой пойдем. Вон бери пример с Балагура, Наверняка же, не просто крыло оторвал, а все перышки повыдергивал. Акстись, дед, качаю головой, Вован же разгильдяй. Ну, максимум вырвал пучок для красоты. Ваот, призрачный прапор ткнул меня пальцем в грудь, а ты одно всего и то какое-то мелкое. Тяжело вздыхаю и бубню вслух. Ничего, если прибьют, в следующий раз надергаю у кого-нибудь и направляюсь в портал. Но уйти не успел. «Стойте!» – раздалось истеричное сзади. Сбежавший пернатый стоял рядом со мной. Мои брови удивленно поползли вверх. «Ты чего это?» – вздыхает. «Пожалуйста, не надо больше вырывать у меня перья, это очень больно». Виртуальный прапор вовсю махал руками, изображая апперкот и быстренькое ощипывание. Но мне это было не по нраву. Одно вырвать перышко упирающемуся и не желающему делиться информацией админу. Это как экспресс-допрос на поле боя. И совсем другое. Вот так вот врезать и ощипать. Бандитизм какой-то. Я за такое в прошлой жизни убивал. Так вроде, ни за что пока, вздыхаю. А вы, оказывается, вменяемый. Как-то даже по-доброму улыбается ангел. Иногда, развожу руками, только вы никому не говорите, а то не поймут. Пернатый уже откровенно улыбается. На самом деле, иногда одно перо лучше, чем десяток. Развернув крылья и прикусив губу, вырывает у себя одно из перьев. Морщится от боли и подает его мне. «Возьмите вот это и положите себе в берет, вовнутрь, это важно». Сняв берет, прячу перышко в складку, потом придумаю, как закрепить, и надеваю на голову. «Дайте перо, которое вырвали сами», протягивает руку. Прапор внутри пытается пробить мне грудину, намекая на то, что нас хотят кинуть. Но отринув сомнение, вынимаю из кармана и протягиваю пернатому, бдительно наблюдая за ним. Но тот просто дует на перо и возвращает мне. «Вот, отдайте вашему Тихоне, не хотелось бы никого из вас больше видеть. Что достал вас балагур?» Сочувствующе смотрю на пернатого. Не то слово, хватается за голову и качает крыльями. И самое главное, как он умудрялся задержаться на пересыльном пункте. Это же невозможно. Ему же плевать на все правила, а у нас же здесь нет уровней. Это в миру мы могучие воины, а здесь просто беда. Это точно, киваю, сами от него страдаем. Вообще ничего не боится. Ангелок качает головой, отморозок, вновь кивок, только мажор и мог на него повлиять. «Мажор, кто это?» Во взгляде плещется восторг и толика страха. «Ну еще бы, это же, каким надо обладать авторитетом, чтоб его слушал страшный балагур?» «А-а, не обращай внимания, отмахиваюсь. Просто он отморозок еще хуже балагура. Вообще никаких авторитетов нету, и на всякий случай сделал толстый намек, при этом очень тяжело вздохнув. Даже боюсь представить, что будет, когда узнает, куда мы делись, и задастся вопросом, чего мы до сих пор не дома». Задумчиво киваю, хм, если все наши парни припрутся, то будет весело, и тут же спросил у обалдевшего пернатого: «Слышь, а ты не знаешь, как письмецо на землю отправить?» «Ик, не ик, не ик, знаю». «Да, ну ладно, сами не сможем выбраться, что-нибудь придумаем, должен быть способ». И гордо задрав голову, шагнул в портал, а где-то сзади оставался икающий ангел. «Ничего, пусть боятся, вон уже есть польза, для Витьки Тихони раздобыл халяву, а то еще и намеки делает на то, что они в миру могучие воины, так что пусть 10 раз подумают, прежде чем пакостить». «Желаете переместиться в мир Эдема?» «Да нет, конечно, да, у меня там Витька где-то один шляется, надо найти братишку и шляться вместе». Глава 3. Ух ты, ничего себе явление меня народу. Ладно, поставили портальную площадку посреди поля, но зачем же телепортировать меня в полдень, да еще и мордой к солнцу? Чуть не ослеп же. Вы получили дебаф ослепления, ухудшение зрения на 50% сроком на 2 минуты. Так, одно из двух, или я в неудачное время зашел, или кое-кто получит по наглой крылатой роже при следующей встрече. А если бы на меня кто-нибудь напал, а я ослепший? И вообще, что это за дичь такая, дебаф? А, видать, что-то недоброе. Ну чего встал, нубас? Кто-то отвесил мне знатного леща, да так что кубарем полетел, собрав полный рот травы. Получен входящий урон, 40, а этот гад еще и ржет, зараза. Что такое, плохо видно? Ахахахаха, тьфу, это он зубами подавился. Если я плохо вижу, не значит, что плохо слышу. И началась потеха. Плохо различимый силуэт пытался то ли схватить меня, то ли ударить, но не на того напал. Я, конечно, не самый быстрый парень на деревне, но в отличие от оппонента прошел жесткую школу капитана Рогожина. Так что, пока уворачиваюсь, стараясь не попасть под раздачу. И тут перед глазами выскакивает сообщение, перекрывая последний обзор. Дебаф ослепления заканчивает свое действие. Вы получаете дебаф легкое сотрясение, потеря ориентации на 3 секунды. Взмахиваю кулаком и, кажется, попадаю в нос, судя по хлюпающему звуку. Сдохни, чувствую резкую боль в районе печени. Критический удар, отравление ядом. Давай, Нубас, до встречи. Я тебя тут подожду. Ахахаха, раздается хрустальный звон, и я оказываюсь на расстоянии 100 метров от человека в кожаном доспехе, вооруженного кинжалом. Большего рассмотреть не получается, из-за полыхающих букв перед глазами. Вражина судорожно крутит головой, пытаясь понять, куда я пропал. Применено легендарное благословение Перу Ангела. Ваше здоровье достигло 1%. Вы переноситесь на безопасное расстояние от противника, но не более 100 метров. Вас окружает защитная сфера, даруя невидимость и неуязвимость к любому виду урона на 7 секунд. Все негативные эффекты снимаются. Броня 200 сроком на 1 час. Регенерация жизни 300 сроком на 1 час. Регенерация маны 300 сроком на 1 час. Урон 200 сроком на 1 час. Откат 24 часа. Внимание! Сообщение из небесного свода. Молот, не тупи, работай руками, раз головой не можешь. Сверни сообщение в угол, потом настроишь. Просто махни рукой и коснись значка на берете. Там лечилка. ПС, извини за ослепление. Настройки портала были старые. Пока болтали, солнце успело переместиться. ПСС, шевелись. И правда, вон мужик уже ко мне бежит, кинжалом своим машет. Сворачиваю, перекрывающий обзор окошки, и касаюсь значка на берете. Применено легендарное умение за ВДВ. Здоровье 100. Все негативные эффекты обнуляются. Десантник должен беречь свое главное оружие. В течение 10 минут урон в голову равен 0%. Откат 6 часов. Шутники, мля. Хотя, дареному коню в зубы не бьют. Уворачиваюсь от удара кинжалом и прописываю на колган. Ох ты ж, дичь пернатая. Урон в голову не проходит, но больно то, как в жизни. Однако, результат налицо, точнее на шлеме, на голове противника. Тот серьезно помялся в том месте, где встретился с моим лбом. Стоит вон, башкой мотает, видать, оглушило болезного. А мне хоть бы хны, больно только. А что это? Пока присматривался к чувачку, над ним явственно проступила какая-то полоса. Ох ты ж, это что, неужели полоса жизни? А ничего я ему втащил, на полжизни не меньше. Хана тебе, Нубас, я тебя не буду крутить, я тебя убивать буду, а воскреснешь еще раз и еще, пока ангелы за тебя не вкупятся. Как скажешь, киваю, перехватываю руку с кинжалом, чтоб не пырнул отравленным клинком, и ухватив все еще дезориентированного противника за шиворот, прописываю на колган. Я тебе сейчас покажу, кто тут Нубас, зло выдыхаю, и начинаю долбить башкой ему по шлему. За ВДВ. Фух, вообще-то Нуб, это новичок, раздается из-за спины. Почти успел, разводит руками запыхавшийся Витька Тихоня. Всегда знал, что ты не зря в институте учился. Вон как башкой работаешь, радостно улыбаясь, тычет пальцем в испустившего дух налетчика. Здорово, братишка, ты-то когда погиб, обнимаемся. Наверное, со стороны это странно смотрится. Два здоровых мужика под 2 метра ростом, стоят и чуть не плача тискают друг друга. Но тому, кто не видел, как граната разрывает тело твоего друга, а именно так погиб Витек, спасая наших парней от взрыва, никогда не понять счастья от встречи с ним же, но только живым и здоровым. Да, через пару минут после тебя, счастливо смеюсь. Ты за Балагура в курсе? Ага, кивает, просветил один пернатый. Тот, что берет тебе подогнал. Усмехаюсь, глядя на такой же головной убор, как и у меня, на голове у Тихони. Точно, кивает. Слушай, Молот, а как ты на первом уровне, чувака на десятки завалил, а что не должен был? Улыбаюсь, у меня тут мегабонус, на двойной урон откуда-то появился. Странно, Тихоня замолкает, только глаза судорожно мечутся. Судя по гайду, двойного урона недостаточно. Откуда у тебя гайд? У тебя тоже есть, улыбается. Ты в интерфейсе шарился? Когда? Развожу руками. Пока ты книжки читал, меня тут грохнуть пытались. Вообще-то меня тоже пытались. Чешет затылок. Ты же его тоже ушатал, судя по куртке. Тычу пальцем в кожаную броньку, надетую на нем. Это не я, улыбается. А кто? Тихоня, расплывается в счастливой улыбке и на грани слышимости свистит. Прямо над головой появляется здоровый коршун и бухается ему на плечо, впиваясь когтями в импровизированный погон на плече. Наверное, специально для этой цели и сделанный. Узнаешь, Витька чешет пернатому шею, а тот довольно клекочет и вдруг выдает детским голоском. Дядя Олег, а где биток? Ик, выпадаю в осадок. Витя, это чего? А это мой шепот, Олежа. Ты бы позвал своего пернатого. Как там его зовут? Биток, ну и фантазия у тебя, братан. Откуда позвал, Витя? Да откуда же я знаю? Меня когда запинали почти в ноль, стали связывать. А тут шепот как рванет из груди, и как хлестанет вражину по глазам. Вот вдвоем кое-как и забили. Но там и чувак был шестого уровня. Вот смотри, расстегивает кожанку, показывая раскуроченную рану на груди. У меня жизни всего 50%, все что было сожрал, теперь восстанавливаюсь потихоньку. А какая регенерация у нубаса первого уровня? Слушай, а может у этого есть что-нибудь? Киваю на валяющуюся тушку любителя пырнуть отравленным ножом. Давай посмотрим, кивает Тихоня. Только лучше ты смотри, он на тебя напал, так что проблем быть не должно. А мне могут какого-нибудь мародера навесить? Чего? Не понимаю. Молот, просыпайся давай, мы с тобой в игре находимся. В какой нафиг игре? Ну ты что, никогда книги в жанре литрк не читал? Смотрит на меня, как на дурака. Вот я всегда подозревал, что ты не от мира сего, хлопаю Витьку по плечу. Того слегка ведет в сторону, а его шепот перепрыгивает мне на руку, впиваясь когтями в голую плоть, и слезно просит. Дядя Олег, ну позови Биточка. Витя, забери его, больно же, шиплю. Шепот вспархивает с руки, перемещаясь на плечо к Тихоне и потупив взор, что-то клекочет в смущении. Бардак, удивленно смотрю, как ранки на руке медленно исчезают. Тут же вспоминается надпись. Регенерации жизни 300 сроком на 1 час. Что же это получается? Все вокруг не настоящее. Обвожу руками поле, лес рядышком, траву и солнце. Настоящее, не соглашается Тихоня. Просто на этой планете другие законы и правила. А там где-то, машет рукой в небеса, наша с тобой земля, семьи и друзья. Это я знаю, отмахиваюсь, но заявить, что мы в игре, Олег, это просто понятная аналогия. Ясно же, что живущие здесь вовсе не играют, а живут. И в этом мире есть свои законы. Например, указывает пальцем на труп. Здесь за то, что ты обыскал чужой труп, могут дать звание мародера. Я не уверен, конечно, но рисковать не хочу. Потом разберемся. Есть у меня справочник. У одного пернатого выпросил, улыбается. В тельце забитого головой врага, вот вам и подкололи ангелочки, нашлось немного еды, какие-то пузырьки с жизнью и маной. Офигеть, жизнь в бутылках, прям, как в игре. Так стоп, вот теперь понял, зачем Витек аналогии проводил. Так и правда, проще приспособиться. Кстати, бутылочку с жизнью пришлось пить мне. Биток рванулся из груди, как чужой в том фильме. Буально. Но как же я счастлив видеть это пернатое чудо. Глава 4. Олег, ты бы напялил на себя кожанку с этого типа? Тихоня кивает на трупок. Витя, братан, акстись. Это кукольная шубка, мне даже на руку не налезет. Качаю головой, поглядывая на довольно субтильное тело. Олежа, тут другие законы, ухмыляется, на меня же налезла. Или ты думал, что мой противник был одного со мной размера? Спорить бессмысленно, так как чувствую, что Витька может оказаться правым. Расстегиваю, с трудом разбираясь, разнообразные ремешки и застежки на броньке прибитого бандита. Ну, а кто же он еще? Напал на меня, напал, кинжалом пырнул, пырнул, отравленным, при этом. Бандит, точно вам говорю, вы изучили навык снятия кожаной брони, теперь при убийстве гуманоидного противника, вы сможете снять с него верхнюю броню, одежду, изготовленную более чем на 50 из кожи любого существа, одним касанием. Ой, плюшка. Виртуальный прапор Степаныч тут же довольно хлопнул меня по плечу. Может, ты и не совсем пропащий, Олежа. Молоток, вырастешь, кувалдой станешь. Хм, а ну-ка давайте проверим карманы. Может, в следующий раз не придется лазать ручками. Вы изучили навык быстрый шмон. Теперь вы сможете забрать все принадлежащие мертвому противнику вещи одним касанием. Исключением являются предметы, не подлежащие выпадению из инвентаря или снятию с тела. Смотри-ка, Витек, теперь не понадобится никого шмонать. Коснулся и все, полные карманы. Я в курсе, улыбается, наблюдая, как резвятся два крупных птенца-коршунов. Забыл что ли, что я одного уже завалил? Над головой раздается недовольный клекот. Мы с шепотом завалили. Тут же исправляется. Так, а почему тогда ничего не дали, за то, что рюкзак выпотрошил? Возмущаюсь. Ну или как этот походный сидр называется, пинаю кусок ткани с лямками, который служил бандиту для переноски вещей. А я откуда знаю, разводит руками Тихоня. Может из-за того, что ты его просто вытряхнул. Я тут всего на час дольше тебя. И вообще, с чего ты решил, что не дали? Проверь сообщение. О, точно, только давай-ка свалим куда-нибудь отсюда и трупок прикопаем, намекаю на заметание следов. Нафиг, отмахивается напарник. Утащим в кусты и через 6 часов, сам исчезнет. В смысле, инфа, молот, вот что важно, стучит пальцем себе по лбу. Перерождение происходит через 6 часов и тело исчезает через 6 часов. Ну тогда давай отволочем в кусты и присыплем ветками. Вот чую, они тут не зря пасутся. Тебя караулили, меня караулили. Нет, думаю, они просто караулили, крутит башкой. Их двое было, когда я появился, один за мной рванул, второй остался. Но, кажется, ты прав, они тут явно дежурили. Давай дергать, товарищ сержант, я бы попросил. Делано возмущенно вздымаю палец. Товарищ младший сержант, почаще и с улыбочкой. Вам ясно, товарищ младший сержант? Так точно, шутливо отдает честь. Поскакали, скачем. А что еще делать? Трупок осунули в кусты, накидав сверху веток, нарезанных его же отравленным кинжалом. Главное, потом хлеб этим не порезать. Перед уходом окидываю взглядом получившееся творение. И тут же получаю. Плохо спрятанный труп. Невозможно заметить с расстояния более 5 метров. Хм, а если еще накидать веточек, а то 5 метров это много. Хотя, конечно, на скорую руку, все делалось. Странная куча веток, видна издалека. Бы-бы-бы, заливается Тихоня. Кажется, перестарались. Знаешь, братан, смерть на тебя плохо повлияла. Что так, перестает смеяться? Да ты за 2 года службы, слов меньше сказал, чем за ну после воскрешения. Короче, еще и ехидный стал, как балагур. Это не после воскрешения, это после того, как вы с балагуром меня об елку закинули. Не об елку, а на сосну. Вот я и говорю, должны были на, а закинули об, ржет. Но что греха таить, есть в его словах доля правды. Башкой он тогда знатно лисинку помял, не рассчитали маленько бросок. Хотя чего ною, Витек всегда верным и надежным парнем был. Просто молчал по жизни. Ладно, поскакали уже куда-нибудь. Глава 5. Как-то это все странно и непривычно. Все эти всплывающие надписи, перекрывающие обзор. Вон в прошлый раз отхватил из-за этого. Но ведь как-то же люди здесь живут, и при этом не спотыкаются каждый раз, получая системное сообщение. Значит, надо покопаться в настройках. А как? Да легко. Стоило сосредоточить взгляд на свернутых в уголок сообщениях, как они тут же развернулись, моментально заспамив все зрение. Аж отшатнулся от такого наплыва, решив присесть от греха подальше. Так, прозрачность окошек, яркость букв, а даже цвет можно менять. Неплохо. Но останемся в привычной палитре цветов. Все, что положительное, зеленое, а всякие уроны и отрицательные воздействия, так называемые дебафы, в красном спектре, начиная от оранжевого. Ну и в том же духе. Так ладно, давай-ка посмотрим для начала, чего мне тут понаписала местная система. Хм, так, так, так, а вот это интересно, даже очень. Стоп, а это что? Вам приватное сообщение от Тихони. Витя, смотрю на друга, который нетерпеливо пялится на меня. Что, Витя? Я уже 20 лет, Витя. Ты сообщение получил? Киваю. Вроде да, только не открывал еще. Ну так открой. Как? Развожу руками. Откуда я знаю? Пожимает плечами. Потыкай там куда-нибудь. Легко сказать потыкай. А нет, легко. Стоило присмотреться к иконке письма, как она тут же развернулась в послание, сильно смещенное в сторону, чтоб не мешать обзору, с прозрачным фоном, показывающим только буквы. Во, работают настроечки, работают. Другое дело теперь. Так, и что пишет? Алижа, тут есть чат. Так, ну-ка, куда тут ткнуть, чтоб кинуть записку на соседнюю парту? Ага, вот сюда, описать как, где Клава, куда пальцем тыкать, спросить у Витьки, нафиг, сам не дурак, вон даже ангелы признают, что голова мое главное оружие, а, ну все же просто, вот подсказка, ага, так, ясно, просто представляю себе то, что хочу написать, и буковки тут же проявляются, удобно, пишем ответ, на этот крик души, ничего не вижу, с чего ты это взял, что здесь есть чат, Витька заливисто ржет, а я продолжаю копать сообщение. А во, вот это прикол. Так интересно. А можно кусок текста отправить письмом? выделяю, вроде получается. Теперь выхватываю взглядом значок письма. Получатель Тихоня, вы применили боевое умение на Колган. Доступно только для владельцев легендарного умения за ВДВ. Настоящий воин побеждает врагов не только силой оружия, но и силой мысли. Ибо голова дана, чтобы думать. Время действия 5 секунд. Урон головой равно сила. Ха, ваш уровень. Ха, уровень умения. Первый удар критический. Ха 2 игнорирует броню и обратный урон. При нанесении последующих ударов будьте осторожны. Бронированный шлем не игрушка. Возможен возврат урона до 50-25. Шанс потери ориентации противником от 2 до 10 секунд. Не действует на ангелов. По крайней мере не должно. Но кто вас дебилов знает. Завязывайте уже их шпынять, а то обижусь. Будете на перерождении сразу уходить. Эдем. Откат 1 час. Воспользовавшись защитным умением за ВДВ в боевых целях, вы доказали, что вы истинный отморозок, которого не пугает отсутствие оружия в руках и его наличие у противника. Теперь за ВДВ активируется голосом и становится персональным боевым кличем. Десантник должен беречь свое главное оружие, но вы доказали, вам щит не нужен. В течение 10 секунд урон в голову равен 0%. Весь исходящий урон на 10 минут увеличивается на 100. Откат 3 часа. Ох, нифига себе, выдыхает Витька, прочитав сообщение. Я тоже себе такое хочу. Догадаться, что именно, он хочет несложно. А у тебя есть умение за ВДВ, ХМ, чешет голову. Откуда у Нубаса такая обилка, навык умения? Кстати, а у тебя откуда, интересуется. Стучу пальцем по кокарде. Витька снимает берет и внимательно всматривается. Точно, смотри-ка, есть, улыбается. Жаль, конечно, терять такую лечилку, еще и снимающую все дебафы. А уж про возможность в десяток минут использовать голову как щит, вообще молчу. Это же имба, нарушающая баланс умения. Представь только, машешься с каким-нибудь эпическим боссом, он тебя дубиной хрясь, а ты ему лоб подставляешь и в ответ прописываешь, чтоб жизнь малиной не казалась. Ага, киваю, он тебе по башке хрясь. Урона 0, но ты летишь такой в стену и хрясь. Хребтиная валун, развожу руками. Это же Степ Ангельский, не более того. Представь, выберемся отсюда домой, и ты по привычке подставишь башку под удар прикладом. Так что даже не думай привыкать к этой дичи. Лечилку, конечно, жалко, но в то же время, вместе с Колганом, это как минимум первый удар, не с двойным уроном, а с учетверенным. Плюс на Колган качается, раз упоминается уровень навыка. Представь раз в 3 часа, увеличение урона на 100, то есть в 2 раза, Витек. Пусть и на десяток минут всего, в короткой стычке самое то. Ну, а десяток секунд неуязвимости для башки, это уже не один безопасный удар головой, а как минимум 4, а то и все 5. Плюсом еще 5 секунд без боевого умения, про запас. А то представь, ты раза 4 башкой врезал, а на 5-м вырубился сам. Да уж, улыбаясь, трясет головой Тихоня, умеешь ты обломать, да и башка варит. Вот и слушайся старших, подмигиваю. Да я что, вздыхает, спорю что ли, верно все говоришь, подлечиться и бутылочкой можно, так что, осталось только врезать кому-нибудь. Вопрос в том, можно ли использовать эту лечилку за ВДВ, не получив при этом урона, не знаю, пожимаю плечами, но лучше не экспериментировать. Откат больно долгий, а вот врезать кому-нибудь, не думаю, что с этим проблемы будут, усмехаюсь. Главное, ангелов больше не шпынять, а то хрен нам, а не воскрешение. Вот прям хардкор, тяжелый уровень сложности, какой-то, умер и полетел на первый уровень. Задолбаешься, качаться до 100 уровня. Да, и это не самое страшное, кивает головой Тихоня. А что еще? Чищу затылок. Что хуже обнуления уровней? ВТ. Витек указывает пальцем в небеса. Кто владеет информацией, то владеет силой. Пока ты непонятно чем занимался, я инфу получал. Что значит, непонятно чем? Вот прям обиделся на него. Я, между прочим, плюшки нам выбивал. Нам, скептически смотрит в мою сторону. Ага, киваю и, достав из кармана перо, протягиваю напарнику. Тот с сомнением рассматривает его и отправляет сообщение. Прощенное перо ангела только для интеграции с головным убором гвардейца изгнанного бога. Кто-то очень злобный и невоспитанный, коварно вырвал это перо из крыла ангела. Но доброе и светлое существо простило коварного злодея. Применение. Положить внутрь головного убора. Ну что злобный ты наш, Витек чешет затылок. Я так понимаю, тебя такое перышко уже спасло, киваю. Вкладывает перо в берет и радостно ржет. Алижа, брат, да мы читеры, игроки, использующие нечестные приемы. Почетный гражданин, охренеть не встать, прости, что в тебе сомневался, ты просто гений, ну ты прям, смущаюсь, а чего такого, ну, почетный и что, я вот тоже почетный гражданин и ничего, не ору, то есть ты, тычет в мою сторону пальцем, выбил эту читерскую плюшку, и даже не удосужился посмотреть, что она дает, а что, почетный гражданин, всяко лучше, чем просто гражданин, меня удивляет, что ты сам себе такого не замутил. Да уж, чешет затылок. Короче, смысл такой. После смерти, жители Эдема меняют имя. В принудительном порядке. То есть, как бы заводят новые аккаунты нового персонажа. И все, что накоплено непосильным трудом, доходит до меня. Ага, кивает. А мы с тобой можем не менять. На первый уровень полетим, как все, но имя останется тем же. Это резко повышает шансы на выживание. Можно смело хранить деньги в банке. А тут, что есть банки, удивляюсь. А где их нет, улыбается и вздрагивает, как и я. Вам письмо, отправитель Пума. Мальчики, спасите. Меня захватили в рабство. Глава 6. Что, какая такая Пума? Выпучив глаза, пялится на меня Витек. Хвостатая, огрызаюсь. Сейчас спросим, не пыли. Уточни, что ты за зверь такой. Через минуту прилетает ответ. Если ты Олег, то помнишь Лайку, Белку, Хаски и Нимфу. Подпрыгиваю от возбуждения на месте. Тихоня, это же Ритка. Какая Ритка? Тупит. Пума, умеешь ты объяснять? И тут лицо его светлеет. Неужели Ритка из Валькирии? Ага, киваю. А откуда она тут? Сейчас, но тут же замираю. Стоп, надо бы все-таки вопрос с подвохом задать. Убедиться. Спроси, кто из коршунов ей больше всего нравился, и, облизнув губы, добавил, типа отмазался. Ну, чужие то не знают, за кем она бегала. Обводит пальцем круг над головой, а то мало ли. Витя, серьезно, ты что угораешь? Если она тебе нравилась, чего ты сидел тогда на заднице ровно? Капец, и вовсе не нравилась, отнекивается, не в моем она вкусе. Кто? Ритка, ну ты и гнать, качаю головой. Ну да ладно. Пума, тихоня спрашивает, кто из наших парней тебе больше всего нравился? Отправил и злорадно сдублировал Витьке. Тот вскочил на ноги и злобно уставился на меня. Ты... Ты, даже кулаки сжал, сволочь ты, ой-ой, какие мы нежные, потом спасибо скажешь, да пошел ты, отворачивается, пошли взад оба, а Витя вообще трус, дублирую Витьке, тот аж весь скукожился и, обернувшись, спросил, добивая меня взглядом побитой собаки, Алижа, а чего это я трус, сложный вопрос, пожимаю плечами, кто их баб поймет, спасем, спросишь, не-не-не, как будто в припадке трясется, и вдруг просветлев лицом, у Балагура спрошу, он же по женщинам спец, тьфу на тебя, Балагур спец по поварихам, а по женщинам у нас был мажор, но его здесь нет, остаюсь только я, так что сам спрошу у Ритки, не ей надо, блеет чего-то, не боись, дядя Олег тебя не сдаст, хлопаю его по плечу, я аккуратно узнаю, все тихо, давай для начала спасем девку, ты где, сколько врагов, ответ прилетает только через пару минут, точно не знаю. На голове мешок, но судя по разговорам, везут на рудник, недалеко от точки возрождения, так что умирать бесполезно, там всегда есть караул, приведут обратно и накажут, ориентиров дать не могу, все, вы только не дергайтесь там сразу, это я на эмоциях написала, прокачайтесь немного, но не выше 10 уровня, это песочница, и начиная с 11 уровня, нельзя нанести вред тем, кто ниже, и скажи Вите, что он не трус, это я так, разозлилась. Мальчики, Балагур, тоже здесь, но он не отвечает, возможно, у него другое имя уже, хорошо, что вас не захватили, очень на это рассчитывала и вы не подвели, пока все, узнаю больше, сообщу, если убьют, возьму имя Рита, не думаю, что тут кто-нибудь использует земные имена или слова, вон ваши же, свободны, сообщите ваши дубли, тут же быстренько строчу ответ, все поняли, будем качаться, ждем инфы, имена будут те же. У нас звание почетный гражданин. Держись, подруга. Десант своих не бросает. Но тут же прилетает паническое. Мальчики, кажется, тут глушилка. Связи не будет. Опа, интересно девки пляшут. Это что сейчас было? Отправляю пару запросов, но в ответ тишина. А что мы хотели? Грустно тянет тихоня. Ясно же, что они тут на этом уже собаку съели. Странно, что сразу не блокируют. Значит, не могли. Скорее всего... Это что-то стационарное, хорошо хоть предупредила. Вопрос, где этот рудник? Я вот чего думаю, братка, сузив глаза, шипит Витек, а не пойти ли нам к порталу? Вот чувствую, там есть, кого поспрашивать. Предлагаешь взять языка, чешу затылок, а ты знаешь способ лучше, ведь, ты забыл про чат, пока мы будем задавать вопросы, прилетит куча народа и нас запинают. Плюс не уверен, что те методы допроса, которым нас учили дома, помогут здесь. Как работает боль? Думаю, лучше проследить за теми, кто дежурит у портала. Не думаю, что они там сутками сидят. Это же скучно. А пока мы будем по кустам шифроваться, Рита будет на каторге страдать? Есть варианты получше? Нет, плечи опускаются, как будто из тихони выпустили весь воздух. Просто, где гарантия, что умение прятаться это не навык? Как его открыть? А то мы наследим на свою голову. Ну у тебя же есть гайд, руководство пользователя, который ты от пернатых получил. Над головой раздается клёкот недовольных коршунов, так что исправляюсь. От ангелов. Точно, бухается на землю и погружается в себя. И буквально через несколько минут сообщает. Навык можно открыть у наставника за деньги. Получить за квест или изучить самому. Если знаешь, как делать, либо догадаешься. И это круто. Попробуем маскировку. Угу, чешу затылок. Хоть бы сработало. Прижимаюсь спиной к ближайшему дубу, ну или дереву на него похожему. Прикрываю глаза и представляю себе, что я его часть. Точно так же покрыт корой. По мне бегают разные букашки, солнышко ласково греет. Поздравляем, вы самостоятельно изучили навык хамелеон 1 уровня. Вы познали суть вещей и теперь можете, прислонившись к любой поверхности, слиться с ней узором. Активация 5 секунд. Время действия пока неподвижны. Можно заметить на ощупь из другой плоскости взгляда. Откат 10 минут. Так, ну-ка, ведь... Посмотри на меня сбоку. А, отвлекается от ползания по траве. Посмотри, сбоку говорю. Фуха, изображает стираемый пот. Думаю, куда делся, а потом смотрю, глаза блестят. Ну, думаю, видите. Кстати, зубы тоже видно. Когда разговариваешь, попробуй прикрыть глаза. Так, стоп, не видно. А ты видишь, не особо, вздыхаю, прищурился же. Вздох, кстати, видно. Ну-ка отойду, вздохни, поглубже. Хм. Метров с трех уже незаметно, а вот сбоку, на фоне неба и зелени, видать тебя как нарост на дереве. Качать надо, но и так неплохо. А что скажет гайд? Замирает, роясь в недрах своего справочника, и выдает. Хочу такую же. Крутая обилка, навык. Как она качается и что дает со временем, не знаю, но вот то, что всякие светлые, просветленные и прочие хрустальные взоры от нее не помогают, это точно. Видимо, из-за ее ограничений. Но все равно хочу. Давай только пассивную маскировку качнем. Попробуй на меня смотреть, а я буду в траве ветошью прикидываться. Может, поможет. Помогло. Заодно открыл навык. Рассеянный взор, когда пытался смотреть так, как еще дома, учил нас командир. Максимально расфокусировать взгляд и ловить движение. Хм. Кажется, жизнь налаживается и можно восстановить навыки, которыми владели дома. Вот я в темноте видел почти как днем. Это ведь не навык, этому не научишься. Наш прапор Степаныч просто перепутал травы в чае, как он это называет. Причем перепутал с похмелья. И как быть? Витька вон тоже не знает. Предлагает дождаться ночи и проверить. Логично, конечно. Но хочется-то всего и сразу. В любом случае топаем к точке возрождения и ложимся в засаду. Будем качать навык маскировки на месте. Еще бы знать, что с Балагуром. Точно знаю, что у него есть почетный гражданин, ведь его буча началась именно с того, что он отказался менять свой позывной, а его не захотели понять. Вот он им и объяснил. Заодно и нам с Тихоней жизнь облегчил неимоверно. Вопрос в том, почему он на письма не отвечает. Спит днем, а, может, улетел на перерождение? Что, щурится от яркого солнечного света Витек, как раз устраивающийся поудобнее за кустиком, для наблюдения за порталом? Ты про Вована, про него родимого, иначе бы уже ответил, уверен. Ну, значит, скоро появится, пожимает плечами. Вопрос только, на какой точке возрождения, и не в плену ли на руднике он. Глава 7. Вот зря Тихоня сомневался в Балагуре, не зря же капитан Рогожин регулярно предлагал заменить его позывной на Баламута, потому что это и является Вовкиной натурой. Представляете, лежим мы с Витькой в траве, за кустиком, и прикидываемся хамелеонами, прикрытыми пассивной маскировкой. А что, надо же навыки качать, Тем более, что за это еще и достижение дали. Вы получили достижение «Ушлый хамелеон». Вы очень ответственно относитесь к процессу маскировки и не хотите, чтобы неловкое движение выдало вас. Дыхание больше не будет вас демаскировать. В общем, когда местные бандюганы в количестве 2 человек, 6 и 8 уровня, заявились на смену тем, которых завалили мы с Витькой, и начали озираться в поисках пропавших стражей, из портала в сиянии славы вывалился полуголый балагур, и сходу полез в драку. Я чуть не прослезился от счастья. «Вовка, братишка, какой же ты дебил!» А балагур тем временем, хлопнув себя по кокарде на берете, рякнул за ВДВ и сиганул с платформы на ближайшего противника 8 уровня. Врубил ему головой, применяя наколган и сминая шлем. Резко оттолкнувшись, рывком перекатывается к более слабому противнику, вооруженному мечом. Вот только как пырнуть такой длинной железкой противника, который вцепился в тебя как клещ, еще и ногами обхватил за пояс. И пока напарник оглушенный боролся со смятым не голове шлемом, Вован принялся долбить башкой, вовсю используя секунды неуязвимости. Вот лоб перечеркивает кровавая полоса, время безнаказанности закончено, и балагур получает травму, прилетевшую откатом, снесшую четверть его жизни. В то время, когда у противника все еще треть жизни в запасе, хотя оглушение, кажется, сработало. Тем временем Вовка обхватывает дезориентированного противника руками и совершает прыжок вверх, метра на 3. Там изворачивается и оба несутся к земле. Вот только в момент приземления десантник оказывается сверху и локоть, упертый в горло, сминает трахею и крушит позвоночник. Остатки хитов жизни шестерки вылетают в трубу. Кажется, это крит. Но и рука балагура вылетает из сустава, жизнь тревожно мигает в красном секторе. А второй противник 8 уровня уже наносит удар мечом в спину. И казалось бы все, конец храброму безумцу, но вооруженную руку относит в сторону пинком и меч взрывает землю. За ВДВ, умение к счастью успело откатиться. В почку восьмерки врубается отравленный кинжал, принадлежавший одному из тех, кто караулил портал до него. Вы нанесли критический удар. Жизнь проседает почти на четверть. Проворот в ране и резкий рывок в сторону, туда, где нет ребер и ничто не помещает отравленному лезвию вырваться на свободу. Вы применили странное мерцание букв, как будто система подвисла. Молот, не добивай, подлетает Витек и показывает пальцем на поднимающего меч противника, которого довольно сильно перекосило на разорванный бок. Жизни не больше четверти и с каждой секундой ее становится все меньше. Киваю, делая шаг к скатившемуся с противника Вовке балагуру и кособоко вставшему в стойку. Просто так он сдаваться не собирается. Качаю головой, глядя на залитые кровь глаза. Похоже, на нем дебаф на ослепление. Хочу подать голос, чтоб он ненароком не начал меня атаковать. Но тут раздается, за ВДВ, и тихоня, по моему примеру, пинков выбивший у скособоченного противника меч, бьет его головой. Кажется, победили. Вовка неожиданно падает на колени и на окровавленном лице расплывается счастливая улыбка. Братва, дождался, пытается стереть кровь с глаз, моргает. Проклятый дебаф. Бросаюсь к нему. Сейчас, сейчас, держись, братан. Вовка пытается что-то сказать, но я не слушаю. Схватив выбитую руку, вправляю на место. Слышится хруст, болезненный хрип и удивленное. Молот, сука ты, но спасибо. А у меня перед глазами появляется новое сообщение. Вы изучили новое умение костоправ 1 уровня. Теперь вы можете одним касанием вылечить одну любую травму, связанную с вывихом или растяжением. Откат 10 минут. Вот интересно, если я тебя умою, чешу в затылке, ты видеть лучше начнешь? Тут рядом ручей, возле большого камня. Давай проверим. Только скорее, дебаф спадет через 2 минуты. Подхватив балагура на плечо, бегом направляюсь к ручью. Вы чего? Подает голос тихоня. Эксперимент ставим. Ты там лечилку поищи. Вы изучили новое непрокачиваемое умение санитар. Вы из тех, кто не бросает своих на поле боя. При переноске травмированного гуманоидного существа, ваша сила увеличивается в 2 раза. Похоже, опять Эдем прикалывается. Хотя с другой стороны, вот не сможет союзник двигаться, я его на себя, хоп, а ножки и подкосится. Будем считать, что неполезных умений не бывает. Вон тащу здоровенного мужика, весом больше 100 и чуть ли не порхаю. Прикольно. Добираемся до ручья, Вовка опускается на одно колено, а я начинаю черпать воду руками и смывать кровь с лица. Неожиданно рана на лбу начинает медленно затягиваться, а Вовка ошарашенно произносит: Хренасе, это как? Я точно знаю, что водой можно смыть кровавое ослепление, но чтоб снять дебаф рассечения, колись, чего хапнул. Вы изучили новое умение сердобольный санитар 1 уровня, только для владельцев умения санитар. Вы не доктор, но вовремя промытая и очищенная рана ведет к скорейшему заживлению. Если у вас есть вода, то вы можете одной горстью промыть рану. Снимаются эффекты кровотечения. Регенерация 1 здоровья в секунду в течение 5 секунд на каждую рану. Так, кто тут считал санитара приколом? Вот оно как все повернулось. Еще и прокачивается. Мало того, что можно подлечиться возле любого водоема, так еще и с собой во фляге можно водичку таскать. Понятно, что в бою это бесполезно, но после боя полечиться – самое то. Вон как Балагура сейчас. Прикольная штука, подает голос Вовка, наконец-то ставший похожим на самого себя. Хотя полоска здоровья все еще тревожно мигала в оранжевом секторе. На более высоких уровнях, когда тушка может иметь куда больше ран, можно нехилый кусок здоровья отличить с одной фляги воды. Но главное, что кровь можно останавливать. Веришь, нет, пару раз из-за этого помирал. Обидно до невозможности, и сплюнув, крепко обнял меня. Думал, уже не дождусь. Это что за фигня? Раздается голос Тихони. Стоило оставить вас одних, как вы уже обнимаетесь. Без меня. Наш счастливый смех разносится над луговыми травами. Глава 8. Куда-то бежим на ночь глядя. Ветки так и норовят хлестнуть по глазам и навесить дебаф слезы. Тонкий юмор такой. И так нифига не видно, а тут еще вам по лицу прилетает жестким прутиком, а то и колючей хвоей, и у вас из глаз бегут слезы, ухудшая зрение. И все это сопровождается резкой болью. Приятного мало. В очередной раз подтверждаются мои слова, когда говорил Тихоне о том, что не стоит подставлять голову под удар. Вот и пожалуйста. Будучи простым земным спецназером, видел в темноте как кошка, даже лучше. По крайней мере, глаза в темноте не светились. А теперь, как слепой кутенок, и навыки все растерял. Ведь учили же передвигаться по лесу. Правда, осторожно, а не бегом. А то можно же и на сучок глазом напороться. Вот где открытие навыка «Бегун во тьме». Чувствую, скоро будет какой-нибудь дебаф-боязнь веток. Если вас будут пороть розгами, боль плюс 20. Очень смешно, а лежа очень. Хорошо, хоть биток может лететь выше деревьев. Все радость. А то не хватало еще, чтоб мелкий летун напоролся на сучок. И тут раздался мат. Как там любил выражаться наш старшина-мажор. Накаркал, дятел. Так точно, накаркал. Тихоня все-таки напоролся глазом на торчащую ветку. Да что же это такое? Первая мысль была, что все, хана. Потом пришло понимание, что у нас тут как бы игра. Но вид выбитого глаза в неверном свете луны пугал своей реальностью и торчащим обломком ветки. Надолго ослеп, тут же интересуется Балагур и останавливает мою руку. Не трогай, пусть сам вытащит, а то урон получит, и тут же поясняет. В песочнице нельзя получить урон от окружающей среды. Травму можно, но ни урона, ни кровотечения не будет. Витек, братан, ты как умудрился-то? Я тебе сейчас всеку. Недобро щурюсь на этого бегуна языкастого. Ты нахрена нас в эти дебри завел? Хватаю Балагура за шиворот трофейной куртки. Тебя что, не учили, что в темноте бегать опасно? В темноте? Глаза Вовки расширились. Братва, гадом буду, простите, совсем забыл, что вы только прибыли. У нас же есть ночное зрение по умолчанию, как классовый бонус. Ночное зрение, слегка наклоняю голову в бок и, отпустив Вована, уточняю. То есть ты бежал и все видел, а мы по харе веточками получали? Ну простите, разводит руками Вовка, протупил. Рогожина ни тебя нету, шипит Тихоня, зажимая рукой поврежденный глаз, он бы тебе память простимулировал. Через печень, заканчиваю мысль. При этом, не жалея, прописываю Вовану удар в этот самый орган. Того складывает пополам, ноги подкашиваются и он падает. Вот только у меня такое ощущение, что и мне кто-то прописал по печени. Охнув, хватаюсь за бок. Вы изучили способность лидера суровый воспитатель. Да тут и так все понятно. Хотите кому-то вправить мозги, но при этом не желаете оппоненту зла? Проведите стимуляцию мыслительных процессов непрямым массажем внутренних органов. Боль 100, урон 0%. Дебаф скрючивания 50 болевых ощущений. Время действия зависит от силы наказания от 5 до 30 секунд. Дополнительный эффект боль души. Вы понимаете необходимость жестких мер, но при этом не испытываете радости от этого. Возврат болевых ощущений 50. Откат 1 минута. Эй, вы чего? Подает голос Витек. Олег, ну Балагур же по жизни безответственный дебил. чего ты взъелся на него, хотя, задумчиво тянет, посматривая на валяющегося на земле и дышащего через раз Вовку. Смотри-ка, жизнь не просела, а если я его пну, не стоит, качаю головой, потирая бок, нехилая плюха в ответ прилетела, еще и странное умение появилось, лидерское, Вовку наконец-то отпустило, и он счастливо вытянулся на земле. Гад, ты молоток, не быть тебе кувалдой, извини, вздыхаю, протягивая руку, чтоб помочь подняться, проехали, поднявшись, отряхивается, тут недалеко осталось, там и ручей есть, умоешь Витьку, может, пройдет ослепление, разводит руками, и вопрос века, молот, что у тебя с параметром силы, реально если бы не суровый воспитатель ты бы меня прибил, там крит выскочил больше моей жизни, ага, кивает тихоня, а до этого он десятку в одного забил, так, там бонусов на урон было немерено, возмущаюсь, не юли, Вовка грозит пальцем, какой у тебя нулевой показатель и модификатор, чего, выпучиваю глаза, ты сейчас с кем разговариваешь, оглядываюсь, то есть ты в свою стату, статистика характеристик персонажа, не заглядывал, улыбается и хлопает меня по плечу, нормально, я вообще только после четвертой смерти заглянул, потом обернувшись к Витьке, разводит руками, ну прости, братан, не сообразил сказать про ночное зрение, у меня башка, после перерождений, обычно нормально варить только через пару дней начинает, хотя, смотрит на меня, спасибо Лиже, в голове реально прояснилось. Ты хоть расскажи, что это за навык такой чудесный, скидываю парням описание, замирают, рассматривая его, чешут затылки и тут тихоня, почти шепотом произносит, командира вспомнил, вот как будто про него написано, он же как в фанеру пробьет, так глаз дергается, как будто самому больно, может и больно, вздыхает Балагур, кто его знает, что происходит с навыками, когда люди выбираются отсюда, так что, джинн бывал здесь, доходит до меня. Идемте, я все расскажу в лагере, тут немного осталось. Глава 9. Да уж, когда Балагур сказал лагерь, мне представлялось нечто другое. Какая-нибудь пещерка, в которой заныканы припасы на черный день, чтоб можно было одеться, подлечиться, поесть. Нет, пещерка была, ну как пещерка, целое подземное поселение, при этом браться за определение размеров не возьмусь. Может тут десяток или сотня вот таких вот залов, с диаметром метров 100 не меньше. Почти сразу у входа была небольшая площадь, по окружности которой стояли покосившиеся хижины вперемешку с такими же хлипкими прилавками. Кажется, это импровизированный рынок. Пара крепких на вид ребят третьего уровня на входе, в роли стражи, которые, поздоровавшись с Вовкой без вопросов, пропустили нас внутрь. Серьезно, у них тут с безопасностью. Заходи, кто хочет. Меня тут знают, пояснил Балагур, верно истолковав мой критический взгляд, хотя спорить не буду. Стадо они, самое натуральное, тупое стадо, говорит, прилично возвысив голос, так чтоб его могли услышать все желающие. А таких тут было много, кроме бродящих мимо шатких прилавков, была приличная очередь тех, кто стоял на раздачу пиши. Хаем, кажется, кормит здесь из общего котла. Биток, пристроившийся на плече, недовольно хлопает крылом. Ему не нравится то, как на нас смотрит. Шепот Витьки тоже нервничает. Балагур, подойдя поближе к потрепанной, как попало одетой толпе, продолжает громко высказываться. Их же, как скот используют, вкалывают с утра до ночи в забое, отдают все за бесценок и самое главное, поднимают палец вверх, искренне считают себя свободными. Снова баламутишь народ, раздается громкий, властный голос. Откуда-то сбоку, из-за ближайшей хижины, появился темноволосый, высокий мужчина, средних лет, всего на полголовы ниже меня и одетый не в пример лучше, чем остальные. Я, кажется, предупреждал тебя, что если не прекратишь, прикажу не пускать тебя в город. Неблагодарный, тебя приютили, дали кров, работу, а ты продолжаешь оскорблять и унижать нас. Уходи, тебе нет больше места среди нас. А если не уйду, усмехается Вовка Балагур, что ты сделаешь? Нет, оно конечно, у тебя 8-й уровень и вполне возможно, что ты меня сможешь убить, но ведь я вернусь, прокачаюсь, вернусь и обнулю тебя, а на точке перерождения тебя встретят посредники, как вы их называете. Не забывай, что твои хозяева тебя не признают под новым именем. Они мне не хозяева, взвизгнул местный глава, если я правильно въехал в ситуацию. Мы здесь все свободные люди. Точно, щелкнув пальцами, Балагур ткнул указательным в сторону оппонента, свободны, как коровы в стойле.